Глава 13. Где-то на окраине Парижа, прошлой ночью. «Убить! Убить их всех! Заберем силу приспешников этой твари!» — кричал воин в алой мантии и с изогнутым клинком в руках. «Убить!» — кричало множество голосов, мчась к своей цели. А ею была сравнительно небольшая церковь служителей Рейны. Находилась она в пригороде Парижа и рассчитана на 300 молящихся. Правда, сейчас была ночь, и простых людей здесь не было. Зато были воины церкви, которые уже готовы к бою, вот только... «Откуда их столько? Разве это не мелкий культ психопатов?» Один из десятка паладинов, облаченных в золотые доспехи, начал малость паниковать, видя приближение сотен сектантов. «Они глушат связь. Не могу связаться с остальными церквями и штабом», добавил второй паладин с дробовиком в руках. «Мы должны рассказать об этом», выкрикнул еще один, явно собираясь убежать. «Братья, мы должны держаться. Ради великой, ради веры мы должны отстоять алтарь», спокойным голосом заговорил епископ обороняемой церкви, седовласый мужчина в бело-золотой мантии и церковным головным убором. Он взмахнул рукой, и миг спустя десяток паладинов, а также полтора десятка жрецов покрылись сияющим золотым светом. Их страх тут же пропал, тела налились силой, а оружие засияло. «Богиня с нами! Убьем же прихвостней злых богов!» «Убить!» — взревели паладины. «Убить!» — кричали сектанты и словно цунами навалились на золотых воинов. Свистели пули, раздавались вопли, полные боли, а золотые воины мигом окрасились красной от крови врагов своих. «Психи! Они просто психи!» — кричал паладин, рубя сектантов направо и налево. В его защитный барьер то и дело впивались клинки, различные заклятия и даже зубы. У некоторых сектантов они были вытянуты и остры. «Это вы, психи!» — раздался грозный голос, и один из сектантов начал раздуваться, пока не вырос до 3 метров. Его кожа стала серой, морда вытянулась, пасть наполнилась жуткими зубами, а на мощных руках появились длинные когти. «Вы защищаете ее! Ту, кто почти погубила мир, сделав его неправильным!» «Смерть!» — взвыли сектанты, покрываясь алой дымкой. «Да что за чушь ты несешь?» — прокричал сильнейший из десятки, точнее уже 7 паладинов. Его щит ярко засиял, заставив взвыть десятки сектантов, а меч покрылся золотым пламенем. Воин бросился вперед, раскидывая сектантов и алых рыцарей на своем пути. Чудище уже замахнулось, и его мощная лапа обрушилась на паладина. Тот прикрылся щитом, но его буквально вдавило в землю до колен. И в этот момент епископ церкви выпустил луч божественной силы, поражая лицо монстра, из-за чего оно начало плавиться. Взвыв от боли и держась за лицо, громадина попятилась назад, чем и воспользовался паладин. Он протаранил монстра щитом, роняя того на землю, при этом придавив парочку сектантов, после чего запрыгнул на грудь монстра и вонзил ярко сияющий клинок в нее. Раздался полный боли вопль, и тварь начала светиться изнутри, а миг спустя взорвалась. Вот только... «И это все, на что способны паладины?» «Зря мы их боялись». «Слабаки!» Голоса звучали отовсюду, а сектанты один за другим начали обращаться в подобных чудовищ. «Богиня, сохрани и спаси!» — пробормотал паладин за миг до того, как на него набросили чудовище и разорвали на части. Минуту спустя пал и епископ, а сектанты вошли в храм. «Как же вкусно! Плоть этих святош полна сил этой сраной Рейны!» Одно из чудовищ, измазанное в крови, шло по богато украшенному коридору, направляясь в молельный зал. «Великий бог преисподний дьявол рад нашему успеху и благодарен за дары», — добавил идущий рядом сектант в алой мантии. Его тело окутывала алая дымка. «Но вскоре он будет еще более рад». Они посмотрели на статую прекрасной богини и жутко заулыбались. Сектант достал ритуальный клинок, источающий черноту, но, произнеся имя своего бога, окрасил черноту в алый цвет. Миг спустя клинок вонзился в статую, которая тут же покрылась ярким золотым светом. Но этот свет тут же накрыла алая дымка, выросшаяся из груди чудовища рядом с сектантом. «Как много сил они здесь скопили!» — удивился монстр. «Да, мы бы столько копили минимум год, проводя регулярные жертвоприношения», — добавил сектант и жутко оскалился. «Кажется, воскрешение нашего господина произойдет куда быстрее». «Хе-хе-хе, церквей здесь как говна», — расхохотался монстр. И в этот момент алая дымка вернулась в его тело, обнажая опустошенную и оскверненную статую Рейны. «Хм, а так мне куда больше нравится». «Конечно, нравится, ведь это наш господин постарался», — закивал монстр, обращаясь к человеком. Осмотрели они на измененную статую, теперь на ней изображена не благородная и величественная богиня, а похотливая женщина, которая с радостью предавалась сексуальным утехам, отдаваясь чудовищу с множеством тентаклей. «Так ей определенно больше идет», — заулыбался сектант и, достав телефон, начал делать фотографии. Но времени было мало, ведь еще нужно было собрать тела всех павших церковников и принести их в жертву. Отель. Номер Татьяны. Гаус и Принц. «Все, я наелся», — простонал Тимофей и развалился на кресле, словно слизень. «Слабак». «Ну, значит, мне больше достанется», — ухмыльнулся я, продолжая наслаждаться тортом. Татьяна же лишь немного поклевала тортика, все же мы совсем недавно позавтракали. А вот к шампанскому никто не притронулся. Все же, кто с утра шампанское пьет? Принц дурачок какой-то. «Так что насчет моего предложения? Выгодно ведь», — заявил принц. «По первому предложению сразу нет. Насчет второго мы подумаем», — сделав серьезное лицо, ответил ему и, обрезав губы, что были в нежном фруктовом креме, отпил чаю. «Не спешите отказываться, мое предложение все еще в силе. Я могу даже соглашение составить, ограничивающее максимальное количество детей для наложниц». «Нет, никаких наложниц из моего рода», — уже строгим голосом возразил я. Принц же лишь улыбнулся. А еще он не собирался уходить. Пришлось самим уйти. Дел было и так целая тьма. Правда, рыжие с остальными решили, что их воскресных приключений хватило надолго, оттого остались в отеле. У меня же день был расписан поминутно. Степан хорошо потрудился. Поэтому вскоре я ехал на арендованном автомобиле к месту, что находилось в часе езды от Парижа. Совсем недавно, лет 100 назад, там произошло крупнейшее сражение, поставившее точку в конфликте между Францией и Британской империей. Островной гегемон решил, что заокеанских колоний ему мало, и решил, что неплохо было бы поживиться в Европе. И вот незадачи европейцев вдруг прекратили свои конфликты и, забыв про разногласия, объединились и дали англичанам отпор. Правда, сперва половина Франции была сожжена англичанами, но это мелочи жизни. И вот на месте этого ключевого сражения был возведен огромный мемориальный комплекс. К нему я ехал, а по пути удивлялся. Я жилых домов тут увидел больше, чем деревьев. Каждый клочок земли занят. И в основном там что-то выращивают, беспощадно эксплуатируя почву. Земля воет от обилия удобрений и химикатов в ней. Воздух во Франции отвратителен и грязен из-за обилия выхлопов и заводов. А еще тела чудовищ здесь просто сжигают, даже без фильтров. То, на что Российская империя тратит баснословные деньги, здесь попросту не нужно. Как и охрана. Города не окружены стенами. На крышах госпиталей и важных объектов не стоят системы ПВО. Да даже убежищ нигде нет. Здесь из охраны лишь посты спецназа, вездесущие камеры и летающие дроны, да квадрокоптеры. Впрочем, врата здесь настолько редкие, что многие люди видели чудовищ лишь по телевизору. Вот только по закону природы, если где-то убавилось, то где-то прибавилось. И где же прибавилось? Правильно, на Востоке. У русских и китайцев прибавилось врат, и с каждым годом их все больше. А в Европе наоборот. Правда, и вера в богиню здесь, на Западе, куда выше. Все же численность населения существенно больше. Вот она их и оберегает. Я же смог поставить защиту в Благовещенске. Вот и она может. И, судя по всему, ставить такую в России невыгодно. Но я отвлекся. Это мемориальный комплекс был популярным местом для туризма. Занимал он большое пространство, и тут все было из камня. Лишь парочку деревьев увидел. Много алтарей, стены, списанных именами павших сражений, даже военная техника на постаментах имелась. Последнее было особенно интересно туристам, а я впервые увидел гусеничный танк. Мощь, но неповоротливая. Да и своими гусеницами она превратит любую дорогу в хлам. Ладно, это не важно, ведь я нашел то, что искал. Ваше загробное царство получило новую душу. Она получила покой и растворилась. Вы получаете плюс 1 единицу божественной энергии. Ваше загробное царство получило новую душу. Душа не смогла получить покой и осталась в загробном царстве до обретения покоя. Текущее количество душ – 2610 из 2800. 0 из 1000. «Пошли, родимые! Тут достаточно много душ, причем весьма сильных. И мне нужны все. Среди них я выберу танкистов, инженеров, ремонтников и прочих, в ком я остро нуждаюсь». «Как-то ветрено стало», — подметил Степан и вздрогнул. На нем была легкая куртка, а я стоял лишь в вязаной кофте. А вот простолюдины одеты по-разному, кто-то даже шапки надел. Хотя тут аж плюс 2 градуса по какому-то там Цельсию. «Ну, можно и так сказать», — улыбнулся я и провел ладонью по его глазам. «Только не пугайся». Но он испугался. Нет, не затрясся от страха и ничего не закричал, просто побледнел и сжал кулаки. «Это души?» Он зазирался, наблюдая, как блуждающие души воинов, павших в историческом сражении, вылезали из военной техники, земли и даже алтарей, направляясь ко мне. Тут недалеко стояла небольшая церквушка Рейны, поэтому откровенно злых духов здесь не было, а вот неупокоенных весьма много. Служители церкви не смогли даровать им покой, как и свет богини. А битва здесь произошла просто колоссальная. Сотни тысяч воинов с каждой стороны. И хоть души многих из них уже давно нашли покой или попросту были уничтожены, здесь до сих пор есть чем поживиться. «Спасибо! Покой! Наконец-то!» Послышались голоса самых сильных духов, кто еще не потерял разум, а Степан шарахнулся от меня. Все же все эти духи влетели в меня огромным потоком со всех сторон, даже из-под земли лезли. По сути, под нами одна гигантская братская могила. Война с применением магии и высших магов существенно меняла рельеф. В этой земле праха и костей столько, что лишь благодаря церкви и усилиям Рейны здесь не образовались проклятые земли. «Они счастливы?» — удивился парень. «Да, ведь я дарую им покой. Теперь их скитания и страдания прекращены». Я улыбнулся ему, да и не только ему. Сообщения от Исы приятно радовали. «Ваше загробное царство получило новую душу. Душа не смогла получить покой и осталась в загробном царстве до обретения покоя. Текущее количество душ — 2800 из 2800. 81 из 1000». А вот в ад никто не попал. От таких уже избавились служители церкви. Жаль, но... «Вас начали верить. Количество верующих увеличено до 17. «Хе, ради этого я и показал ему все. Он уже доказал свою верность и полезность, а значит, в скором времени открою ему свою тайну. И сразу 1 и 2 десятых. Неплохо». «Как это возможно? Почему служители церкви этого не могут?» — удивлялся весьма умный парень. «По возвращению домой поведаю тебе один секрет, а пока просто наблюдай». «Значит, ради этого мы посещали кладбище?» «Так и есть. Я дарую душам покой. Но также ищу тех, кто согласится работать на меня. Они искупят грехи работой, а потом смогут уйти на покой». Степан замолчал. Кажется, я немного перегрузил его. «Ну да ладно, продолжаем». Моя аура не могла охватить весь мемориал, поэтому нам пришлось изрядно так походить. А еще пройтись по окрестностям. Тут все было в духах. Но так как мы туристы, приходилось еще и фотографироваться. Ну и свечку там на мемориале поставить. Оказывается, это древняя традиция. Ей мало кто следует, но я решил, мол, почему бы и нет. Свечи ставили в здании, чья форма изображала закрывшуюся розу. Внутри и правда все было в свечах, но народу мало. Лишь одинокая бабушка и, видимо, ее внучка, которая стояла у входа, уткнувшись носом в телефон. Изредка молодая девушка бросала взгляд на старушку, стоявшую около статуи группы мужчин с автоматами и мечами. «Господин», — заговорил было Степан, но я остановил его. «Вижу». Я медленно подошел к старушке и поставил свечку на специальный алтарь. Свечи принято поджигать от других свечей, что я и сделал. Женщина же искренне удивилась, увидев меня. Видимо, молодежь — редкость в этих местах. Но оно и понятно. Раньше сюда приходили близкие родственники павших, а вот их внукам и внучкам такое не особо интересно. «У вас здесь кто-то есть или вы турист?» — вдруг спросила женщина. «Турист, но не смог удержаться, чтобы не отдать дань почтения храбрым воинам, отстоявшим свой дом», — улыбнулся ей. Старушка, понимающе кивнула, и, кажется, ее позабавил мой акцент. «И да, я уже могу говорить на французском. У меня теперь личный учитель, который поправляет, когда я говорю что-то не то или не так. И этот учитель всегда рядом». «Спасибо. Про это место уже все позабыли. Лишь туристы свечки ставят. А я... Мне тут спокойно. Кажется, будто дорогой Жан обнимает, как и прежде, в старые добрые времена». Она счастливо улыбалась, и это кое-кому приносило мучение. «Вам не кажется? И если пожелаете, я позволю вам увидеться. Но это будет вашим последним объятием», — посмотрел на нее, а та замолчала. Бабушка удивилась, причем сильно. Спектр эмоций прошелся по ее лицу, от неверия до надежды. «Желаю», — неуверенно ответила бабушка и зазиралась по сторонам. «Так и быть. Отпустите уже его и оглянитесь. У вас прекрасная семья, про которую вы совсем позабыли». Договорив, я провел ладонью перед ее лицом и пошел прочь. В этот момент старушка увидела своего покойного мужа, который мне все и рассказал. Она каждый месяц приходит сюда, и он ее обнимает. Это не позволяло ему уйти на покой, а также причиняло страдания им обоим. «Господин!» Степан выглядел растроганным, а вот внучка, казалось, собралась звонить родителям, мол, бабушка свихнулась. «Ай, какого чёрта!» — выкрикнула она из-за того, что едва не ослепла. А когда глаза пришли в норму, рухнула на мягкое место, так как увидела призрака деда рядом с бабушкой. Сделав, как мне кажется, доброе дело, направился к парковке. План я перевыполнил, поэтому посещение остальных мест уже не требуется. Вскоре мы направились в Париж, но уже другой дорогой, чтобы осмотреться. И не пожалели. По пути я застал момент появления врат и задержался немного. К моему удивлению, появлению врат на краю пшеничного поля предшествовал яркий свет, видимо, помощь Рейны. Поэтому к моменту, когда врата все же появились, здесь уже находился отряд спецназа. На вертолете прилетел. Это был осколок ранга Е, поэтому бойцы легко справились с тварями, вырвавшимися наружу, и оцепили территорию. Все происходило недалеко от дороги, поэтому происходящее было прекрасно видно зевакам наподобие меня. Подмечу, что таких, как я, было много. Кто-то даже на телефон снимал. Вскоре мы продолжили путь и вернулись в торгово-развлекательный комплекс «Сердце». Ведь там скоро начнется конкурс кондитеров. Правда, я приехал раньше времени, но зато смог погулять и полакомиться в различных ресторанах. Все же грех не попробовать французскую кухню, будучи во Франции. И не скажу, что мне не понравилось, но как-то перемудрено. Да и здесь куда меньше ингредиентов из осколков, чем у нас дома. Но все это не важно, ведь начался конкурс кондитеров. Вторая его часть, где можно использовать любые ингредиенты и даже магию. Я же выступал в качестве консультанта, как член команды победителей в конкурсе моды. И на моих глазах творилась настоящая кондитерская магия. И это невероятно. Настолько, что, кажется, я потерял связь с реальностью. Поздно вечером. Поезд до Москвы. Катя и остальные. «Аж смотреть тошно», — проворчала Катя, смотря на Александра. Тот сидел за одним из столов в вагоне-ресторане и настолько сиял от счастья, что бесил всех вокруг. «И не говори. Уверена, ради ему Лина-наследника, он даже на десятую часть не будет таким же счастливым», — добавила Лена. Настроение рыжей тоже было паршивым, так как бесило. И не только их. Все пассажиры поезда перебрались в другую часть вагона или и вовсе в другие вагоны ресторана. «Ха, он будет счастливым, если Лина родит торт. Фу, зачем я это представила?» Лена скривилась лицом, а за ней Катя. «Дура», — прошипела старшая. «Как теперь стереть себе память и развидеть это? А вы все развлекаетесь?» К девушкам подсела Лилия и тоже посмотрела на Александра. «Эх, завидую я ему. Что ж там за чудесное чудо было?» «Да просто торт. Вкусный, да, но не настолько», — вновь Катя заворчала. «Ну, не знаю». Лилия вздохнула и хотела было что-то сказать, но поезд начал резко тормозить, после чего сдал назад и вскоре вновь продолжил маршрут. «Внимание пассажирам! На пути нашего следования обнаружено чудовище, поэтому мы вынуждены изменить маршрут. Просим прощения за неудобства и увеличение длительности пути», — — раздался голос из динамиков. «Ну да, уверена, на нас еще монстры нападут. Или вновь попытаются похитить», — ворчала Катя. «И не говори. Это уже просто смешно. Куда ни поем, нас либо похищают, либо убивают, либо еще что». Лена тоже заворчала. «Ей-богу, запрусь дома и перестану куда-либо выходить, даже в академию». «Девчат, не каркайте. Я и так перепугалась до чертиков, когда господин пробивался наружу из океанариума. Там столько крови и расчленки было, что мне теперь даже спать страшно». Бывшая официантка вжала голову в плечи, вспомнив тот кошмар. «Все настолько было ужасно?» «Да, Лен, крови было. Разодранных кишок». Все три девушки вздрогнули, но тут к ним подсела Ирина, поставив 4 бокала пива. «Скулите тут, завидуйте. Давайте лучше пить. Я лично так перепугалась в океанариуме, что сразу вспомнила плен у гоблинов. А из-за конкурса нельзя было выпить». «Не люблю алкоголь. Чувствую себя слабой и глупой». Катя, как обычно, ворчала, но, увидев, как Лилия с Ирой начали пить, тоже захотела и отпила немного. «А неплохо». «Я вот все хотела спросить», — заговорила Лилия, уставившись на подругу. «Тебе Александр нравится или что?» «Он мне симпатичен, но это не любовь, если ты про это. Мне хочется серьезного, сильного и высокого мужчину», — честно ответила большегрудая блондинка и взглянула на задавшую вопрос. «А что?» «Ну так ты там это...» — зарумянилась бывшая официантка. «Это? А, ты про то, что я ему помогла? Ну, это обычная практика среди магов. Просто ты еще не успела прочувствовать, когда магия совершенно не слушается. И далеко не каждый может найти для себя оптимальный способ сбросить стресс, успокоить разум и тело». «Обычная практика?» — Лилия уставилась на рыжих. «Не смотри так на нас. Мы стресс снимаем тусовками и шопингом», — возмутилась Катя. Ну и, конечно же, проворчала. «Наира права. Даже в нашей учебной группе едва ли не все друг с другом переспали. И чего только стоят 53 беременных после инцидента на острове». «Ну я не хочу такой становиться», — ужаснулась девушка с волосами цвета шоколада. «Найди себе способ снятия стресса. Пока ты слабый маг, это не очень критично, а после... В общем, сама поймешь». Ирина отпила пиво, а тут и закуски принесли. «Но ты всегда можешь Степу попросить. Его от этого, правда, уже тошнит, но товарищу не откажет». «Не откажет», — пробормотала Лилия и поднялась. «Спасибо, я по...» «И куда ты?» — Ирина схватила ее за плечо и усадила назад. «Не вижу, чтобы у тебя была проблема с магией. А пользоваться помощью без веской причины — это обман». «Поняла». «Ир, а ты много кому помогала?» — вдруг спросила Лена, а та закачала головой. «Нет, конечно. Лучше иметь постоянного партнера для помощи. Это парням хорошо. Сунул, высунул. Все, молодец, красавец. Стресс снял, гормоны успокоил». Ирина отпила пиво и продолжила. «Нам, девушкам, тяжелее. Ведь далеко не каждый парень будет стараться, чтобы оба были удовлетворены помощью. Впрочем, то наш интернат. Тут же на свободе есть масса способов снять стресс. С гормонами, конечно, тяжелее, но их можно заткнуть всякой едой, лекарствами, да много чем». «А Ксения как?» — поинтересовалась Лилия. «Ревнуешь к Степе?» — рассмеялась грудастая. «Она ему как сестра. Но ты ей не нравишься. Впрочем, ей не нравятся все, кто клеится к моему брату. А способ снятия стресса у нее есть, но о нем не расскажу». «Но почему?» «Он интимного характера». Та пожала плечами. «Хочешь, сама спро...» «Прошу всем оставаться на своих местах. Таможня!» В вагон неожиданно вошло 6 крепких мужчин в броне и автоматами в руках. Шлемы у них были сняты и прикреплены к спине. Девушки замолчали, а через миг к ним подошел боец с планшетом в руках. «Посмотрите сюда, пожалуйста!» Он указал на точку на планшете, и девушки одна за другой посмотрели в нее. «Принято. Личности подтверждены. Приятной поездки!» Мужчина ушел, а проверка продолжилась. «Странно, когда ехали в Париж, такого не было», — подметила Лилия, а Лена тут же пояснила девчатам. «Это потому, что мы въехали в Южную Пруссию. Они все с итальянцами конфликтуют, поэтому здесь повышенный контроль границ». «Понятно, но у меня плохое предчувствие». «Не говори», — добавила Катя. «Вдруг таможенники что-то учудят? Или итальянцы?» «И Саша в полном неадеквате. Его утащат, а он и не заметит», — закивала сестра. Осмотр поезда шел 10 минут, и все это время девушки были настороже. Однако, к их искреннему удивлению, ничего не произошло. Солдаты просто всех проверили, извинились за предоставленное неудобство и ушли. Поезд же поехал дальше. Где-то в лесах Пруссии, некоторое время назад. Большой отряд наемников прятался в лесу. Бойцы были весьма неплохо вооружены, что, собственно, неудивительно, ведь этот отряд очень известен в Западной Европе. «Да где они? Где мои будущие жены?» — ругался командир отряда. Они уже и дорогу перегородили, завалив ее полусотни деревьев, и маги земли стену сделали, а поезда нет. «Шеф, я только что получил данные, что поезд свернул южнее. Штутгарт!» — доложил подбежавший боец. А прибежал он из лагеря в лесу, где установлено оборудование связи. «Проклятие! Мы не успеем! Хотя, если поедем дальше, перехватим их у границы. Всем слушать меня!» Только он обернулся к своим бойцам, что уже покидали укрытие, как раздался птичий крик. «Вашу ж мать! Передать штаб во Франкфурте! Здесь грёбаные птицы! Запроси поддержку авиации!» «Нападают!» — раздался крик. «Огонь! Сбейте тварей!» Вся огневая мощь, что должна была быть направлена на поезд, обрушилась на гигантских птиц, что метали свои перья, подобно клинкам. Завязалась тяжелая битва. Благовещенск. Особняк Череповых. Полдень. «Дом, любимый дом», — пробормотал я и рухнул на кровать. Поездка была интересной и плодотворной. Правда, рыжие почему-то были очень удивлены тому, что мы без проблем добрались до дома. В Москве нас сопровождал Едашкович и настойчиво приглашал Татьяну к себе в гости, но та отказалась. Принц за нами ходил словно хвостик и пытался поговорить с рыжими. Те не очень хотели с ним говорить. Ну а я... Про меня все забыли, и я смог в тишине и покое насладиться послевкусием самого невероятного торта в мире. Ради такого и стоит жить. Сколько еще невероятных вкусов и чудес я увижу в этом мире. Из-за одной балбесины этот мир летит в одно матерное место, но помогать я ей пока не буду. Чем больше у нее проблем, тем меньше внимания она обратит на меня. Правда, инцидент с сектой дьявола заставил призадуматься и осознать. Я слишком осторожный. Если дьявол смог основать секту прямо под носом у Рейны, то почему я не смогу? Впрочем, это дело нелегкое. И в отличие от дьявола, убивать невинных лишь из-за того, что они много узнали, не в моих принципах. От мысли меня отвлекло СМС Виталия. «Здоровый нелюбитель тортов. Привет. Вы уже прибыли? Мы сегодня всей компанией идем на концерт Глории, прощальный. Я обязан там быть. Полина, Лев и Инга будут. Ты как?» «Эльфы. Точно. Совсем забыл про них. Рейна не любит нелюдей. Оттого их притесняли и истребляли. Довели до того, что они теперь скрываются среди людей, притворяясь ими. Они отличные кандидаты в мои последователи». «Я». «Хорошо. Здоровый нелюбитель тортов». «Отлично. Сбор в 7 часов. Ресторан «Бобриный очаг» в ТЦ «Бобёр». «Что ж». «Время становиться сильнее, но сперва руны. Что же мне такое интересное поставить-то?»